Автоматические аппараты, находящиеся на окололунных орбитах, являются эффективным инструментом выявления глобальных особенностей строения Луны, характеристик и свойств ее поверхности, изучения окололунной среды. Например, к фундаментальным исследованиям, проведенным с орбит искусственных спутников Луны, относится определение глобальных характеристик химического состава лунных пород. Выяснение же состава пород, слагающих поверхность Луны, давало ключ к проверке геохимических представлений об эволюции небесных тел. Для дистанционного анализа химического состава лунного грунта предлагался целый ряд методов. Среди них и регистрация нейтронов, возникающих при взаимодействии космических лучей с веществом поверхности, измерение рентгеновского излучения, возбуждаемого солнечной радиацией, и некоторые другие. На АЭС Луна-10 был установлен сцинтилляционный гамма-спектрометр, измерявший спектр лунного гамма-излучения. За время его работы на борту этого ИСЛ было получено 9 спектров гамма-излучения в двух интервалах энергий – 0,15, 0,16 и 0,3-3,2 мегаэлектронвольт. А в 39 точках лунной поверхности была измерена интенсивность излучения в интервале энергий 0,3-0,7 электрон-вольт. Сопоставление полученных спектров с калибровочными, а также со спектрами земных материалов, показало, что поверхность Луны в глобальном масштабе слагают породы, имеющие базальтовый характер. В результате были отброшены предположения о том, что поверхность Луны имеет гранитный или ультраосновной состав, а также, что она выслана слоем хондритовых метеоритов или тектитами. Тем самым был получен важный аргумент в пользу магматического происхождения лунных пород. Фотографическая съемка лунной поверхности использовалась для астронома-селенодезического и селенографического изучения Луны при проведении картографических работ. Полученные изображения с различным разрешением деталей поверхности позволили изучить характеристики лунного рельефа, распределение и особенности строения тектонических структур, последовательность лавовых излияний в морских районах. Несколько магнитографических разрезов окололунного пространства, выполненных с помощью магнитометров ИСЛ, позволили выявить наличие слабого магнитного поля, вызванного взаимодействием Луны с солнечным ветром. Плазменные эксперименты положили начало изучению распределения заряженных частиц и условий их существования в окололунном пространстве как части общих закономерностей, свойственных процессу взаимодействия плазмы солнечного ветра с планетами Солнечной системы. Анализ изменения параметров движения ИСЛ, проводимый наземными радиотехническими комплексами при полете космических аппаратов по различным орбитам, давал возможность провести предварительное определение гравитационного поля Луны. Оказалось, что возмущение движения станции за счет нецентральности поля тяготения Луны в 5-6 раз превышает возмущение, вызванное притяжением Земли и Солнца. Была установлена несимметричность поля на видимой и обратной сторонах Луны. Систематические длительные наблюдения за изменением параметров орбиты позволили значительно уточнить отношение масс Луны и Земли, форму Луны и ее движение. Полеты ИСЛ принесли значительный объем информации об условиях прохождения и стабильности радиосигналов, передаваемых с Земли на борт АЭС и обратно. Были получены очень интересные сведения о характеристиках отражения радиоволн поверхности Луны, что позволило не только выявить изменения характеристик отражения радиоволн, но и оценить диэлектрическую проницаемость и плотность вещества различных районов Луны.